ижица. Укроп весь выпололи симо и овамо, площадку расчистили граблями, подножие Пушкина обложили хворостом и ржавью, подоткнули полешек и поверху прикрутили веревками Никиту Ивановича. К нашему всему спиной к спине. Воздух после ливня очистился, дышать было легко, то есть было бы легко, кабы не слезы. Бенедикт стоял впереди толпы, сняв шапку. Ветерок играл остатками его волос, сдувал влагу с глаз. Жалко было их обоих, и Никиту Ивановича, и Пушкина. Но старик, можно сказать, сам...